Фанфан накануне вечером, уйдя из-за стола в известном нам настроении, помчался к конюшням Батендье. Намерен был взять лучшего коня и мчать в Испанию, но там его настиг кучер Алкид в тот самый миг, когда тот с виноватой миной отвязывал коня. «Мсье, а черт я, Алкид!» Вот так начался между ними диалог. Можно предположить, что продолжался он не так лаконично, и в результате они пришли к соглашению. Какому? Вовсе не такому, что Алкид даст Тюльпану возможность взять коня. Все кони были на месте. Алкид же доказал Фанфану, что при пропаже коня он будет уволен, и тем не менее имел в кармане 10 тысяч франков. За этот первый взнос из суммы, позаимствованной Тюльпаном из кассы Оливье, он получил кучера, лошадей и экипаж в придачу. План был очень прост. До темноты Тюльпан скрывался на конюшне. Потом, когда все дома лягут спать, Алкид выведет коней на улицу, туда же выкатит и экипаж. Мы говорили, громила был хоть куда. Тихонько запряжет и, зная всякие окольные пути, отвезет Тюльпана на Трилье до почтовой станции. Но мне для этого не нужен экипаж, запряженный четверкой, мне хватит одного коня. Такого вам придется поискать в другом месте, мсье. Эти кони все упряжные и привыкли ходить в запряжке. На первой же почтовой станции возьмете верховую лошадь, а я вернусь, никто и не услышит. Правду говорил кучер о лошадях или нет, Фанфан не знал. И в этом деле не разбирался, поэтому пришлось согласиться. Но были слова Алкида, правда или нет, в действительности этот громила задумал нечто зловещее. Получая от Тюльпана 10 тысяч франков, он углядел огромный пук банкнот, который Тюльпан держал при себе. И вот Алкид решил, что, оказавшись в чистом поле, убьет Тюльпана, и все. А когда вернется с полными карманами денег, кто будет знать откуда? Внезапное появление Оливье Батендье в половине 11 вечера, его приказ запрягать и готовиться к отъезду, сорвало весь Алкидов план и пока что сохранило Тюльпану жизнь. Тюльпан едва успел куда-то спрятаться, и потому Алкид, чей злодейский план лопнул, не ликовал сейчас в полной мере. И потому Тюльпан, укрывшийся в багажном кофре экипажа, так спешно двигался в сторону Испании с помощью тех, кто любой ценой хотел этому помешать. И вот Тюльпан услышал чью-то речь. Говорили по-испански, значит, он был уже действительно в Испании. То время, что он трясся, подпрыгивая и набивая шишки в кофре, тянулось так долго, что они вполне могли уже быть и на Луне. И подождав, пока голоса удалились, Тюльпан тихонько, осторожно приподнял крышку кофра. Ах, как же хорошо было вдыхать нечто иное, чем запах собственного пота. Всюду была тьма. Остановились они здесь час назад, и Тюльпан решил, что, вероятно, останутся на ночь. И верно, лошади были выпряжены, и видно было, как пасутся на лугу. Экипаж стоял в сарае рядом с другой каретой. Тюльпан потянулся, сделал для разминки несколько шагов и вышел из сарая. Метрах в 20 увидел длинный низкий дом, явно почтовая станция, где светились два окна и откуда доносились голоса. Теперь главной проблемой, отодвигавшей в тень все остальные, даже возможность нос к носу столкнуться с Деборой, было найти что-нибудь перекусить. То, что он вдруг почувствовал, был соблазнительный запах отличной паеллы. Или у него уже галлюцинации? Ах, боже, тот каплун, та ветчина и тот паштет, от которых он отказался 2 дня назад, теперь он готов был заложить душу дьяволу, лишь бы увидеть их перед собой. Но, к сожалению, дьявола не существует. И, кстати, когда у человека так ужасно болят спина, бока и зад, и вообще все тело, да еще сводит желудок от голода, разве у такого еще есть душа? Тюльпан сделал еще несколько шагов и позабыл про свой голод. Из дома до него вдруг долетел громкий и быстрый разговор, как будто там возникла ссора, и тут же вздрогнул. Дух перехватило, и мороз пробежал по коже. На плечо ему легла чья-то рука. Замерев на секунду с напрягшимися мышцами и обостренными рефлексами, готовый ударить, он обернулся. Перед ним стоял кучер Алкид. «Черт побери», — сказал Тюльпан, переводя дыхание. «Я так страдаю от голода и жажды, что вас и не услышал». «Да, это мой талант — ходить бесшумно», — ответил Алкид, ухмыльнувшись Тюльпану. И тот, в неясном свете, падавшем из окон, заметил, что громила с лошадиными зубами, торчавшими вперед, уж слишком смахивает на бандита. Но это мнение тут же лопнуло. Алкид, все так же ухмыляясь, протягивал ему огромную краюху хлеба с копченкой и оливками. «О, вы со мной как мать!» — благодарно заметил Фанфан. «Я друг вам, мсье», — ответил кучер, когда они вернулись под защиту тьмы сарая. Тюльпан, глотая черный хлеб с копченой колбасой, говорил себе, что она лучшей ветчины и каплуна и всех деликатесов на свете. А кучер со своим оскалом скелета добавил: «Друг, который желает вам добра». «Премного благодарен», — ответил Фанфан, напряженно прислушиваясь, что происходит в доме. «Скажите мне, что это там за крик?» «Здесь, в Испании, всегда кричат», — ответил кучер. «Ага, так мы уже в Испании». «Да, неподалеку от Лос-Пасайос. Это 3-4 лье отсюда к югу. Батандье собирался ехать дальше, но лошади выдохлись, и дамы тоже. А я...» «Говорите, мы в 3-4 лье от Лос-Пасайос?» — спросил Тюльпан, доев свою краюху и посмотрев внимательно на кучера. Ему показалось, тот ведет себя как-то странно. «Вы знаете, что мне нужно туда?» Тюльпан еще не говорил ему ничего конкретного. «Да, вы хотите там присоединиться к генералу Лафаету и с ним отплыть в Америку. В доме ни о чем другом и не говорят. Я бы на вашем месте поскорее исчез отсюда». «Пешком? Он там, за лугом, лес. Я провожу вас до него и выведу на дорогу в Лос-Пасайос, ведь я жил здесь 10 лет назад. Зачем мне исчезать сейчас? Я совершенно выбился из сил. Батендье с дамами, как полагаю, не тронутся с места до рассвета. Верно, но полицейские — другое дело». «Полицейские? Какие полицейские?» «Те, которым принадлежит вот этот второй экипаж рядом с нашим и три савраса на лугу».